Глава 27. Ярослава. Выбор, конечно, у меня так себе. Вообще не стоило бы позволять Адаму устраивать все по-своему. Но, честно говоря, я очень испугалась. Второй раз терять сознание – звоночек опасный. Естественно, все можно списать на моральное давление, которое устроил мне Штерн. Но может оказаться, что дело и не в этом. Поэтому я не стала спорить. Позволила отвезти себя в клинику, стараясь не думать о том, чем обернется для меня помощь бывшего. Наверняка потребует что-то взамен. И вот теперь он меня, получается, загоняет в угол. Либо к нему домой, либо оставаться здесь за его счет, очевидно. Клиника-то эта довольно недешевая. Даже в своем потерянном состоянии я успела это понять. «Я не поеду к тебе», — тихо говорю. И здесь не останусь. Подозреваю, что в ход пойдут угрозы или еще чего покруче. Я уже не знаю, чего ждать от Штерна после тех жестоких слов. «Ярослава!» Вздыхает он и присаживается передо мной, что меня мгновенно настораживает. «Что это за перемены такие?» «Здоровьем не шутят. У тебя не очень хорошие анализы. Ты же слышала, что сказал врач». А для тебя это, конечно же, отличный повод получить еще один рычаг давления. Продлишь мою аренду в сделке или что? Бывший мрачнеет, стискивает зубы. «Ты правда не понимаешь?» – тихо спрашивает он. Ждет моего ответа, но я молчу. «Нет, Ярослава, я ничего не потребую взамен. Можешь не беспокоиться». Твои обязательства не станут больше. И как я могу быть в этом уверена? Ты ведь не указал срока действия нашей сделки. Запоздало понимаю, что, по сути, нарываюсь. И, откровенно говоря, я не в том положении, чтобы диктовать какие-то условия. Если сейчас Адам психанет и откажется от соглашения, что я буду делать с Красиловым? Как защищаться? 3 дня. Сухо кидает он, поднимаясь на ноги. «Что? Мы проведем вместе 3 дня, когда ты поправишься». «И?» «И все. Считай, сделка будет закрыта». «Я не верю своим ушам. Вот так просто?» «Это какая-то хитрая уловка?» Адам оборачивается, смотрит на меня нечитаемым взглядом, и я никак не могу понять, о чем же он думает. «Нет, Ярослава». Ты знаешь, я свое слово держу. 3 дня, и ты будешь свободна. Твоя подруга тоже не пострадает от Красилова. Я позабочусь об этом. Теперь ты останешься пройти лечение? Да. Он сдержанно кивает и идет к двери, а едва открыв ту, говорит. Здесь отличное обслуживание и сервис. Если что-то будет нужно, просто позвони. И уходит. Вот так просто. Я настолько шокирована его внезапно проснувшимся благородством, что не знаю, как реагировать. И с большим опозданием реагирую на слова врача, который ко мне возвращается. Мне выделяют одноместную палату, в которой есть все удобства и даже немного больше. Карине решаю позвонить уже утром. Она-то думает, что я на свидании, так что пусть спокойно себе отдыхает. Ни к чему ее нервировать». Мне делают какой-то укол, после которого я впервые за все эти дни хорошо сплю. Настолько, что просыпаюсь только, когда раздается очень настойчивый стук в дверь. А затем в палату входит Карина, явно сердитая. «Ой, ты как здесь?» Сонно спрашиваю, пытаясь пригладить волосы и заодно встать с постели. «А вот так!» – дразнится она. «Ты утром не пришла домой, ну я и...» В общем, нашла номер этого твоего Штерна и позвонила. А он? А он рассказал, что отвез тебя в клинику. Что, просто так рассказал? Не верю услышанному. Неужели Адам пошел навстречу и в этом? Рассказал. А еще попросил, чтобы я не дала тебе выписаться раньше времени. Так что теперь очень жду, знаешь ли, рассказа. Как же так вышло, что ты в больнице, а мне даже не позвонила? «Было уже поздно. Слабо защищаюсь. Ну зачем было тебя беспокоить? Я бы позвонила сегодня, честно. Славик, ты меня убиваешь, вздыхает она. Я тебе что, зла желаю? Нет, просто мне неудобно. И так вот живу у тебя. Виновато прячу взгляд. Ты, наверное, забыла, да, как помогла мне сама год назад? Ну, тут да, было дело. Но я даже не вспоминала о том случае. Для меня было естественным тогда остаться рядом и помочь Карине пережить ту трагедию и личную драму. То-то же. Ладно, расскажи, что там у тебя врачи нашли. Надеюсь, ничего страшного. Вздыхаю. Нервное истощение, сильная усталость. В общем, ерунда. Ну да, легко соглашается она. Конечно, у нас же есть еще одна Славочка. Так что ничего страшного, если ты сдохнешь. Заменим на другую. Я настолько в шоке от ее слов, что снова поднимаю на нее взгляд. А чего ты на меня смотришь? Деланно удивляется Андреева. Ты же так, наверное, рассуждаешь. Ну вот я всего лишь озвучила. Ты же не бережешь себя. Становится стыдно. По сути-то она права. Но все как-то так навалилось, что у меня голова кругом. Слишком быстро события сменяют друг друга. В общем, я поговорила с Львом. Он обещал подключить своего друга, так что с шантажом твоего придурка разберемся. Ты, главное, не нервничай и побольше отдыхай. Да, я постараюсь. Дверь палаты открывается, и к нам заглядывает медсестра. «Маковецкая?» Я киваю. «Еще не ела?» «Нет». «Отлично, пойдем на анализы, надо кровь сдать». «Но я же вроде вчера вечером уже сдавала». «Врач сказал повторить», — отвечает девушка. «Готова?» «Да, конечно, только оденусь». Через 5 минут мы уже выходим в коридор. Подруга остается подождать в палате, а я следую за медсестрой, обдумывая ее слова про адвоката. Но, завернув за угол, я замираю на месте, потому что по коридору идет мой муж, а рядом с ним Алиса.